Всего лишь несколько звонков Капстика на мобильник Андрича. Немного, согласен, но достаточно, чтобы арестовать и допросить ублюдка. И, следовательно, достаточно, чтобы снять отпечатки пальцев и взять пробы ДНК. «Арестуйте их, Ли», — сказал Рикмен хриплым от волнения голосом. «Отловите их всех до последнего». Фостер глубоко вздохнул. «Андрич живет в съемной квартире, босс. Ему ничто не мешает иметь другую базу, о которой мы и не подозреваем». Они оба понимали, что это сводит на нет их шансы разыскать Наталью живой. Мы отслеживаем его телефонные разговоры с того момента, как он стал подозреваемым. Но он осторожен. Пара входящих на мобильник и ничего по городскому. Надо установить за ним наблюдение, Ли. Арест Андрича может подтолкнуть его сообщников к убийству Натальи. Суперинтендант не даст санкцию на скрытое наблюдение, пока у нас не будет против него более весомых улик. Но все спланировано и сработает, как только его выпустят. Рикмен почувствовал боль в сердце. Ты полагаешь, его выпустят? Он и сам знал ответ. Рикмен снова и снова тщательно рассматривал ситуацию во время своего вынужденного безделья. И получалось, что в любом случае Андрич выйдет на свободу. Ненадолго, вот увидишь, — утешал Фостер, — да? Подумай хорошенько, Ли. Вы не поймаете его на паре звонков солиситору. Он скажет, что консультировался, пытаясь помочь полиции. А полиция Марсисайда доверяла его советам. Это известно всем. Он был звездой телевизионных новостей. Все это так, — сказал Фостер. Но его наемный бандюк убил Джордана. Он не сможет уйти от наказания после этого. Есть баллистическое подтверждение, что Лекс застрелен из этого ствола. Пока нет, но даже если и будет, он отвертится. Я прямо слышу его сейчас. Рикмен встал и начал ходить по комнате. У Коста была личная неприязнь к Джордану. Он действовал без моего ведома. Такой способ найти множество правдоподобных объяснений, которые его выгородят. Что же нам делать, босс? Фостер не сердился на Рикмена. Он понимал чувства друга и сам был расстроен. Мы собираем доказательства, но они все косвенные. Единственный способ — засадить Андрича. Это улики, которые привяжут его к одному из убийств. Невозможно. Андрич слишком хитер, чтобы запачкать руки. Да уж, — вздохнул Рикмен, — пока у нас на него ничего нет. Охраннику очень хотелось звякнуть мистеру Андричу и сообщить, что с ним хочет побеседовать полиция. Фостер убедил его, что в этом нет необходимости, и оставил офицера за стойкой в качестве гарантии, что их визит на четвертый этаж окажется сюрпризом. Двух офицеров поставили у лифта и лестницы, перекрыв все пути отхода. Фостер постучал. На нем под рубашкой был бронежилет, как и на всех остальных 12 полицейских. Только его был легкий и тонкий, из кевлара. И совсем незаметный. Поэтому, когда Андрич посмотрел в глазок, то увидел улыбающегося офицера полиции в обыкновенном костюме, которого он смутно помнил по своему визиту в полицейский участок. Тем не менее, он был осмотрителен. Осторожность не раз сохраняла ему жизни и уберегала от тюрьмы. Соблюдать осторожность ему подсказывал инстинкт. Он надел цепочку перед тем, как приоткрыть дверь. Успел сказать только «чем могу», как дверь распахнулась под стремительным натиском пятерых мужчин. Остальные ввалились следом за ними, и Андрич был буквально размазан по стене. В считанные секунды на него надели наручники, и полицейские растеклись по апартаментам, внимательно обследуя комнаты. «Где Кост?» — потребовал ответа Фостер, повышая голос, чтобы перекрыть крики. «Кто?» Фостер приподнял подбородок, и офицеры, державшие Андрича, развернули его лицом к сержанту. «Боен Кост, где он?» Андрич позволил себе слабо улыбнуться.